Глава 15. Вторжение. Благородный муж превыше всего почитает долг. Благородный муж, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может стать мятежником. Низкий человек, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может пуститься в разбой. Конфуций. Вот и началось. Когда только с орбиты начали спускаться спасательные капсулы последних выживших в битве за оборону орбиты, противник начал высаживать массовый десант. Одно крупное подразделение высаживалось в столицу, второе и несколько мелких – в самые промышленно насыщенные города и космодромы планеты. Пока все шло по четко рассчитанному плану, огромный флот пытался высадиться на окраине города, якобы удерживаемый террористами. На подлете к городу с земли в небо вначале устремились малочисленные ракеты противовоздушной обороны, которые практически все были сбиты истребителями противника. Затем при приближении к городу выстрелили множество мелких ракет, снятых с грузовых транспортников. Они были маломощными, но их было много, как комаров на болоте. И это дало хорошие плоды. Часть истребителей и малых десантных судов была сбита этими снарядами. Когда первые десантные суда совершили посадку на окраине города, в дело включились всевозможные корабли, начиненные взрывчаткой. Они, прижимаясь к самой поверхности и маневрируя между зданий, врезались в открывающиеся двери десантных ботов и гарантированно уничтожали всех, кто находился внутри бота. Но кораблей десанта было чересчур много. Постепенно на место высадки все-таки собирались наемники и начинали расширять плацдарм. Сильного сопротивления они не встречали. Небольшие заминированные машины и пехотные мины не создавали особых проблем для живого моря мятежников. Расширив плацдарм вторжения, на расчищенную площадку приземлилось сразу два больших десантных корабля. Открыв десятки люков, из них нескончаемым потоком полились вооруженные солдаты и направились в сторону города. Когда противник занял пригород, на центральной площади в бункере под ним прогремела серия взрывов, которая, по мнению предателей, должна была лишить защитников командования. Именно в этот момент в спины обороняющихся первой линии пленных террористов атаковали солдаты Вильгельма VI. Террористы, накачанные стимуляторами и содетыми рабскими ошейниками, изъятыми у них же, отчаянно отстреливались, отступая к огромному бетонному зданию. Около сотни тяжелых флайеров поддерживали эту атаку с воздуха. Когда их окружили совместные силы предателей и мятежников, я отдал приказ подорвать основной заряд заложенной взрывчатки. То, что последовало за этим, словами описать очень трудно. Это был не просто взрыв, это был взрыв. В центре города, где располагался временный штаб, расположенный в 30 километрах от эпицентра, взрывной волной вынесло все стекла и двери, а осколки разлетались с неимоверной силой, раня многих людей. Те, кто не был облачен в скафандры, мгновенно оглохли, у многих из ушей потекла кровь. Заряд, что взорвался на окраине города, по силе соответствовал хорошей планетарной бомбе. Через несколько минут удалось получить картинку с летающего дрона. На месте шестой части города была огромная воронка, окруженная практически ровной поверхностью, состоящей из мелких осколков пластобетона и стекла. На окраине кратера виднелись остатки сил вторжения, многие корабли были перевернуты и смяты, часть из них горела. В небе над местом сражения не осталось ни одного летательного аппарата. Да, такого разрушительного действия я не ожидал. Открыв лицевой щиток тяжелого скафандра, я повернулся к ошарашенному командующему и спросил: «Сколько же вы заложили там взрывоопасных удобрений?» «Ну, мы подумали, что много не мало, и все, что осталось после установки других мин, отвезли туда. Еще добавили обычные взрывчатки, изъятые у террористов». «А вы не думали, что могли взорвать вообще весь город?» «Ну, наши взрывники никогда не использовали данный вид взрывчатого вещества и решили перестраховаться». «Ладно, что там по второму крупному десанту вторжения?» Они сменили курс и направляются в нашу сторону, при этом разделяются и, скорее всего, нападут с разных сторон. Готовьтесь встретить противника. И вышлите и солдат, и медиков на зачистку места взрыва. Пленных не брать. Помощь оказывать только своим. Примерно через 20 минут к столице подошла вторая армада десантных кораблей и кораблей воздушной поддержки. В этот раз они стали высаживаться значительно дальше от города и малыми группами по 100-200 человек. и уже так пытались проникнуть в город. На месте высадки первого десанта завязался бой. Часть наемников все-таки выжила и оказала сопротивление. Там ни нападавшие, ни защитники не имели видимого преимущества. В течение 5 часов удавалось сдерживать противника за окраинами города, но постепенно нашим войскам приходилось отступать. Большая часть дроидов, как боевых, так и переделанных, была потеряна. Все находившиеся в нашем радиусе действия доступные летающие машины, начиненные взрывчаткой, были пущены в дело. Господство в воздухе практически полностью перешло к нападавшим. Улицы пригорода буквально были завалены трупами солдат обеих сторон. Основные потери с нашей стороны приходились на необученных ополченцев. Начала сказываться нехватка боеприпасов и тяжелого вооружения. «Ваша светлость, может, пора отступать на второй рубеж обороны? Что там в общей картине по силам вторжения?» «Практически все войска вторжения высадились на планете, если только не подойдут новые». В 4 городах противнику удалось закрепиться, более чем 70 идут бои. Со спутников и беспилотников, что удалось запустить на орбиту и которые смогли вернуться, видно наличие на орбите 7 эсминцев, 2 крейсеров и около 30 малых судов. Транспортных кораблей и десантных ботов не обнаружено. Силы, высадившиеся у столицы, практически полностью втянулись в пригороды города. Ну что же, отдавайте приказ, и как все будет готово, для начала взорвите 1 заряд. Если мощность будет приемлемая, то взрывайте в произвольном порядке с разницей 30 секунд. Через 20 минут последовательно, с небольшой задержкой, прогремело еще 9 взрывов. Не таких мощных, как первый, но достаточно сильных, чтобы нанести достаточно сильный урон противнику. Я посмотрел на командующего. «Ваша светлость, надо подождать. Там отряд спецназа застрял, вытаскивали вашу невесту. Буквально еще 5 минут, и мы подорвем последний заряд». Я уже хотел было отдать приказ подрывать, как вспомнил, что там помимо невесты еще есть и бойцы спецназа, и ответил. «Хорошо, поторопите их, если они не успевают, из-за нее пусть бросают». «Они успеют, ваша светлость. Покажите общую картину боя за столицу». На огромном столе всплыла голограмма, города на ней практически не было. Незатронутым остался только центр и небольшой район, где еще не подорвали заряд. Картина выглядела удручающе. Каковы потери среди мирного населения? Не считая ополченцев, около 7%. А если с учетом их? Более 12, и данные постоянно уточняются. Много. Очень много. Но если бы не мы, они все уже были бы с рабскими ошейниками, и погибших при таких зачистках обычно около 30%. Часть пленников просто умрут от забав наемников. А невинность красивых женщин и девушек восстановят в медкапсулах для хорошей цены на рабовладельческом рынке. В это время произошел еще один взрыв, и картина на столе поменялась, став более симметричной. По предварительным результатам, 85% вторгшихся сил противника уничтожены. Оставшихся сил без поддержки извне будет недостаточно для того, чтобы им захватить и удержать планету. Пока с идеями, что делать дальше, выступали собравшиеся офицеры, прибыли те самые спецназовцы, которые привели крестьян. Вид у девушки был тот еще. Одетая в потрепанный легкий боевой скафандр, сильно облегавший ее тело без шлема, волосы растрепаны, все лицо в пыли и саже. В глазах затаились страх и отчаяние. Я уже было собравшись сказать какую-то гадость, посмотрел ей в глаза и не смог этого сделать. Показное безразличие, которое нацепил на себя на все последние часы, внезапно дало трещину. Обратился к ближайшему помощнику, которого определили ко мне для мелких поручений. «Проводите меня и принцессу в отдельный кабинет, нам необходимо о многом поговорить». Пройдя в свободную комнату и отпустив провожатого ждать снаружи, развернул одно из кресел, стоявших у стола, на середину комнаты, и, усевшись в него, закинул ногу на ногу. Принцесса при этом осталась стоять посреди комнаты. «Вы не предложите даме сесть?» «Нет. Я жду от вас объяснений. О чем?» «Обо всем, и лучше бы с самого начала». «Что с моим отцом?» «То человекоподобное существо, которое вы считаете своим отцом, не имеет права так называться. Вот я помню, каким был мой отец. Он никогда не ставил свои желания и свою жизнь превыше жизни другого человека. И никогда бы не пошел на геноцид населения целой планеты ради достижения власти или своих амбиций. И в его благородстве и честности я никогда не сомневался. А ваш так называемый отец не имеет права считаться человеком и носить гордое звание отца». Тут она упала на колени и, закрыв лицо руками, зарыдала. Мне пришлось сделать невероятные усилия, чтобы не броситься ее утешать. «Итак, я жду от вас подробного объяснения. То, что вы еще живы, это всего лишь моя слабость по отношению к вам. И мне очень хочется разобраться с этой малостью раз и навсегда. Поэтому у вас есть только один шанс рассказать все без утайки, даже самые потаенные мысли и желания. Если я заподозрю неискренность, то твоя участь будет незавидной». Кристиан вспомнил о событии, произошедшие много лет назад. Глаза открывать не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Какой раз она приходит в себя в этой капсуле? «Поднимайся», — резкий голос, который научил слушаться без промедления. Девушка поднялась. Она ненавидела эту комнату. От начала и до конца все это происходило здесь. «Мама!» Ее глаза расширились, увидев заплаканную женщину, которой обычно здесь не было. За невовремя открытый рот она тут же поплатилась хлесткой пощечиной, заставила дернуться голову, и только капсула не дала ей упасть. Женщина дернулась, но она была крепко зафиксирована на пыточном столе, а рот заткнут. «Ну что ж, девочка, присаживайся, начнем следующий урок», — с видимым удовольствием произнес старик в кресле. Кристиан передернула, нутро свело от ужаса. Она привыкла, а отец придумал, чем еще ее пронять. В следующие часы, как и те, когда то же самое происходило с ней, девушка старалась выкинуть из своей памяти. Смотреть со стороны, как целенаправленно причиняют боль родному человеку, оказалось еще хуже. Лучше бы снова ее. Не отвернуться, не закрыть глаза, не заткнуть уши. И со страшной смесью облегчения, надежды и ужаса в ожидании повторения смотреть, как окровавленное тело помещают в медкапсулу. Сколько раз это делали с ней, а теперь это происходит с единственным человеком, которого она любила. В тот день все закончилось, но стоило ей хоть в малейшей степени провиниться. Кристиан превратился в ледяную статую, двигающуюся, куда скажут, молчаливую, безучастно слушая планы по замужеству, а затем наблюдая разворачивающийся грандиозный план по захвату власти. Точнее, по ее возвращению законному владельцу, как говорил отец. Кристиан, безупречная красивая кукла, смотрела в никуда. Отец и брат ожидали какого-то аристократа, внезапно взявшего в свои руки оборону планеты. Девушке было все равно, но когда распахнулась дверь, она обернулась. Лед треснул. От одного взгляда корка начала рассыпаться, а в сознание врываться чувства. Слишком много. Она очнулась лежа, а к ее губам прижимались чужие. Рука полетела в лицо наглеца еще до того, как девушка осознала себя и успела хоть о чем-то подумать. И с ужасом смотрела, как, получив пощечину, незнакомец резко отвернулся и быстро вышел из зала ресторана. «Ты что творишь?» — прошипел отец. «Он на тебя запал и только что спас от смерти. Возьми себя в руки, приведи в порядок и будь готова извиниться». С этими словами он вышел следом. Кристиан медленно поднялась, стараясь совладать с непослушным телом. Руки подрагивали, ноги не желали держать. Добравшись до ванной комнаты, она оперлась на край раковины и застыла напротив отражения в зеркале. Мысли не было, только буря эмоций от непонятного счастья до ужаса, перехватывающего горло. Через 2 минуты после того, как она успокоилась, она начала рассказ. Как выяснилось, у нее до 12 лет была обычная жизнь избалованного аристократического ребенка. Отца она практически никогда не видела, и в основном все ее детство проходило в окружении материнской любви. Мать ее просто обожала и позволяла ей многое. Но однажды все резко изменилось. После того, как ей исполнилось 12 лет, приехал ее отец и забрал ее к себе на другой конец торгового содружества и поселил рядом с собой в особняке на этой планете. После этого ее жизнь превратилась практически в бесконечную пытку. Постоянные учителя вбивали в нее знания этикета, поведение при дворе высшей аристократии и многое другое, необходимой для общения в высшем свете. Потом она узнала, что у нее есть брат, но от другой матери. И с тех пор, как их познакомили, он постоянно унижал ее. Затем ей сообщили, что в 18 лет ее выдадут замуж за какого-то старого и дряхлого аристократа с наклонностями садиста. Тогда она попыталась сбежать, но ее поймали и долго избивали, клали в медицинскую камеру, лечили и снова избивали до полуживого состояния, ломая кости. А когда она уже была согласна на все, к ней привели ее мать и проделали с ней то же самое у нее на глазах. За всем этим постоянно смотрел ее отец, а иногда и брат. Когда он посчитал, что с девушки достаточно, он пообещал принести голову матери ее на тарелке, если она еще раз не выполнит его волю. Так она прожила в страхе 5 лет, С тех пор с ней всегда уважительно и внимательно обращались, но она рыдала безмолвно по ночам о своей неприглядной участи, не смея выразить даже талики несогласия или показать свою ненависть и отвращение к окружающим ее людям. Но по счастливой случайности ее взяли на какие-то важные переговоры, где она и повстречала его. От такой резкой смены постоянного ожидания возврата к палачам и тем чувством любви и защиты, которые она увидела в его глазах, она потеряла тогда сознание. Но понимание, что человек, который внезапно стал небезразличен, попал в ловчие сети садисты и убийцы, вынудило ее пытаться построить так, чтобы тот отказался от свадьбы с ней. Ведь этот страшный человек, ее отец, не отпустит его из своих рук, живым и в своей воле. Но ей под угрозой ее жизни и жизни матери не оставили выбора, и она рассчитывала в другой раз при первой возможности все рассказать ему. После этого сумбурного и спутанного рассказа я не выдержал. Встав, я подошел к ней, поднял за руки с пола и достал салфетку, стал вытирать ее лицо от пыли и слез. Она, расплакавшись еще сильнее, прижалась ко мне и, уткнувшись в мое плечо, разрыдалась навзрыд. Подняв рукой ее лицо за подбородок, я поцеловал ее вначале в один глаз, потом в другой. А затем пил с ее губы долгим и страстным поцелуем. Она прильнула ко мне и ответила не менее страстно, и время вокруг нас вначале замедлилось, а потом практически остановилось.